Седьмой хозяин в доме. Жил-был один человек, и случилось ему быть в дороге. Ехал он, ехал, и под вечер завидел большую богатую усадьбу. Дом был, что твой дворец. «Тут славно будет отдохнуть с дороги», — подумал он, когда вошел за ограду. У самого забора какой-то седой старик колол дрова. «Здравствуй, дедушка», — сказал путник. «А что, нельзя ли мне будет переночевать?» «Я не хозяин», — ответил старик. «Ступай в кухню, спроси у батюшки». Путник зашел в кухню и нашел там старика, еще старше. Он стоял на коленях перед очагом и раздувал огонь. «Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне у вас переночевать?» — сказал путник. «Я не хозяин», — сказал старик. «Ступай в горницу, поговори с батюшкой моим. Он там у стола сидит». Путник вошел в горницу. Там у стола сидел старик, еще древнее первых, трясся так, что зуб на зуб у него не попадал, и читал по складам большую книгу, словно малый ребенок. «Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать?» — спросил путник. «Я не хозяин! Спроси у батюшки моего! Вон на скамейке сидит!» — прошамкал старик, стуча зубами и трясясь. Путник подошел к тому старику, что сидел на скамейке и возился с трубкой. Он хотел набить ее табачком, но его всего так согнуло от старости в три погибели, и руки у него так тряслись, что трубка чуть не падала у него из рук. «Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать?» — спросил его путник. «Я не хозяин», — ответил сгорбленный старик. «Поговори с моим батюшкой, он в постели лежит». Путник подошел к постели. Там лежал древний-древний старик. Душа у него, кажется, только в одних глазах и держалась. «Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне здесь переночевать?» — спросил путник. «Я не хозяин. Поговори с моим батюшкой. Он в люльке лежит», — сказал глазастый старик. Подошел путник к люльке. В ней лежал старик, такой древний, что весь съежился, и был с новорожденного ребенка, не больше. В горле у него изредка похрипывало. Поэтому только и можно было догадаться, что он жив еще. «Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать?» — спросил путник. Долго ему пришлось ждать ответа, а еще дольше тянулся самый ответ. И этот старик, как другие, сказал, что не он хозяин в доме, и направил путника к своему батюшке, что на стене в рожке висит. Оглядел путник стены и, наконец, увидел рог. Заглянул туда, чернеет что-то, вроде кучки золы, чуть похоже на лицо человеческое. Испугался он, да как крикнет с испуга. «Здравствуй, дедушка! Нельзя ли мне тут переночевать?» Из рога послышался слабый писк, и путник скорее догадался, чем услыхал: «Да, сынок». Тут явился стол со всякими кушаньями, с пивом и водкой. А когда путник напился, наелся, явилась и постель, покрытая оленьими шкурами. И рад же был путник, что добрался-таки до настоящего хозяина в доме.